Надрать задницу принцессе, без риска последствий, звучит забавно. Майки хихикнул. Сегодня я вырубила почти дюжину различных типов противников. Можно добавить к этому списку еще и пернатых, ухмыльнулась Рафи. Затем они стукнули кулаки вместе и ухмыльнулись утке и благородной. Мы в деле. Энтузиазм Вивикару быстро угас, сменившись ужасом. Я, возможно, допустила небольшую ошибку, прошептала Виви. Нам плантуй, согласился Кару, когда он и она вышли на улицу, сопровождаемые своими нетерпеливыми противниками. Робин, Саундбайт и я просто рассмеялись. Так что насчет остальных? Спросил Крикет. Робин задумчиво забормотала, поглаживая подбородок, прежде чем кивнуть. Думаю, будет лучше, если я немного потренируюсь. В конце концов, лучше всегда быть в форме. Затем она откинулась на спинку сиденья, открыла лежащий на коленях журнал Наланда и начала читать его. Я бросил на нее унылый взгляд. Робин, тренировка ума тоже важна, но... Я замолчал, заметив, что она взглянула на меня, потом до меня дошло. Мерзавка, это же гребаное читерство. Используя твои же слова, я пират с ухмылкой пропела Робин. В последний раз он говорил это в подземелье Халубарны. Взвизгнул от ужаса Саундбайт. В ответ Робин принялась напевать себе под нос веселую мелодию, переворачивая страницу. Вместо того, чтобы с ужасом размышлять о том, на что, черт возьми, способна Робин, я предпочел бросить умоляющий взгляд на Сёдзи. Итак, Сёдзи, я слышал, ты хорошо управляешься со звуковыми атаками. Человек, похожий на орангутанга, удивленно моргнул. Как ты об этом узнал? Я застыл, заметив, что Робин украдкой изучает меня. Ах, Масира рассказал нам о тебе, а? Горилла в замешательстве склонил голову на бок. Нет, не говорил. ГЛП. Я отчаянно сглотнул. Да, рассказал, просто ты забыл. О, значит, наверное, все-таки рассказал. Благослови Господь этих идиотов. Сёдзи взглянул на брата и пожал плечами. Ну да, это так. Меня не зря называют меня королем Цонора, Сёдзи. Почему ты спрашиваешь? Ну, Саундбайт способен на большее, чем просто чревовещание, и мы пытаемся разработать для него несколько более агрессивных приемов, объяснил я. И у нас уже есть хорошая атака, заметь, но... Я посмотрел на Крикета. Есть что-нибудь, что можно сломать? Фридейвер пожал плечами и бросил в меня ненужное полено, которое я положил на землю за окном и положил рядом с ним Саундбайта. Ладно, все, пригнитесь, спрячьтесь, и гастровзрыв. Щелк, треск, хлоп. Я вздрогнул, когда мощный бум раздался снаружи, как будто полено треснуло в костре раз 10. Я снова высунулся из окна и поднял Саундбайт и выпотрошенные остатки бревна, демонстрируя их ошеломленным членам Альянса Саруямы. Итак, да, гастровзрыв – это единственная непосредственно наступательная техника, которая у нас есть, и она слишком летальная. Следующая лучшая техника, которая у него есть, это гастрофония, которая просто вызывает крайнюю тошноту. Нам нужно отрегулировать технику, чтобы она была посередине. Опасная, но не превратит гарантированно наших врагов в тонкую пасту. Сёдзи задумчиво почесал бороду, прежде чем кивнуть. Да, да, думаю, я смогу помочь твоей улитке. Никаких гарантий, но я обязательно попытаюсь. Прекрасно. Я ухмыльнулся, бросив ему Саундбайта. Он весь твой. Будь нежен, прошептал Саундбайт своим лучшим ангельским голоском. Глаза у него были слезящиеся и все такое. А-а-а, проворковал Сёдзи. Кстати, ребята, вы слышали мою передачу о пенитенциарной системе мирового правительства? Спросила я громко и невозмутимо. Бахахаха, рявкнул Саундбайт, прежде чем смог сдержаться, быстро переходя на раздраженное выражение лица. Ах, черт возьми, устрой ему ад, Сёдзи, невозмутимо потребовал я. Человек-орангутанг отдал честь и выскочил из дома. Будет сделано, предатели, вы все, предатели. Ну и ну, Масира фыркнул, когда он вытянул руки так высоко над головой, как только мог в доме. Я пойду и попрошу своих ребят заняться ремонтом вашего корабля. Бьющий вверх поток – это не та вещь, где есть верхний предел усиления, знаете. А я останусь здесь и отдохну, заключил Лассу, широко зевая. Вообще-то, ты перейдешь в полную оружейную форму, приказал я. Хаэм, Лассу с любопытством приоткрыл один глаз. И зачем мне это делать? Я усмехнулся, сгибая правую руку. Потому что мне нужно привыкнуть к ношению с собой полутонной крутой пушки, конечно. Это обрадовало Лассу, заставив его вскочить на лапы и нетерпеливо высунуть язык. О, черт возьми, да, наконец-то, больше никаких прогулок для меня. Ну, может быть, когда-нибудь, предупредил я его. Мне все еще нужно привыкнуть к твоему весу и все такое. Может быть, когда-нибудь, но сейчас мне просто нужно добраться до точки, где я смогу нести тебя без надрыва, хорошо. И предлагаю найти время, чтобы попрактиковаться в твоей перезарядке, пока ты находишься в полной оружейной форме. Да, да, да, неважно, давай уже сделаем это. Лассу нетерпеливо гавкнул, прежде чем принять свою полную форму пушки. Секунду я разглядывал громоздкую и немного неудобную фигуру, а потом перевел взгляд на Крикета. У тебя не найдется веревки или... Несколько минут спустя я вышел из дома и пробежал несколько напряженных кругов вдоль берега, неся Лассу на спине на веревке, который обвязал его морду и зад. Несмотря на то, что мне определенно удалось добиться впечатляющего прогресса в моем мышечном тонусе и выносливости, все еще существовал чертов предел, и Лассу лежал в добрых нескольких футах за этим пределом. Но, тем не менее, я не сдавался и бежал с привязанной к спине пушки псом, пытаясь хоть немного приспособиться к его весу. По крайней мере, жжение, которое я почувствовал в ногах и спине, означало, что это определенно работало, и я был далеко не единственным, кто чувствовал жжение, если уж на то пошло. Первой группой, мимо которой я прошел, были боссы Санджи, изо всех сил старающиеся выбить друг из друга дух. Веревочный дротик Дюгонь оказался почти размытым пятном, но было очевидно, что он еще не полностью овладел им. Ну, не совсем очевидно, это видно из-за того, что он слегка покачивается и гримасничает, когда не попадает точно туда, куда хотел. И Санджи извлекал выгоду из этой ситуации, плавно уклоняясь от захватов, отбивая крюк и переключаясь на атаку. Я двинулся дальше, зная, что, если попаду под перекрестный огонь этой драки, я выплюну все свои зубы. Глава 27.6. Следующая группа, которую я увидел, состояла из Рафи и Майки, медленно кружащих вокруг Вивикару. Принцесса ехала верхом на своем верном друге и Маунте, и она, и Крю щеголяли своим новеньким вооружением, любезно предоставленным нам усап-фабрикой металлом, предоставленным нам гарпунами отряда «Черная клетка». Виви сменила свои павлиньи резаки и теперь щеголяла каким-то серьезным снаряжением. Два оружия размером с кусаригаму с серповидными лезвиями, прикрепленными к древкам посередине их дуг, оба с тонкими стальными звеньями, свисающими из их навершия в ее рукава, или, для непосвященных, пара двузубых ручных кос с цепью. Виви держала одно оружие за рукоять, а другое за цепь. С другой стороны, Кару предпочел облачиться во весьма впечатляющую броню. Его крылья были снабжены листами сварного металла, так что внешняя сторона представляла собой относительно гибкий и подвижный щит, а передний край щеголял несколько сегментированным лезвием, так что его крылья были покрыты металлом и полностью подвижны. Его когти были столь же защищены, стянутые металлическими когтистыми наконечниками, которые были в равной степени эффективными и угрожающими. Я только закончил осмотр, когда дюгони напали. Ноги Кару застучали по земле, когда он развернулся, чтобы позволить Виви встретить атаку, и, честно говоря, степень координации, которую они демонстрировали, поражала. Я едва смог уловить малейшие движения Виви, когда Кару сменил направление, да и то лишь в половине случаев. Утка металась то туда, то сюда по полю боя, и это делало термин «смазанная молния» вполне реальным. Виви, со своей стороны, вращала своим оружием в том, что стало бы радиусом мгновенной смерти, если бы не некоторые проблемы. Видите ли, из них получилась бы отличная пара бойцов, если бы не недостаток опыта обращения с оружием. Любые выпады или взмахи крыльев или когтей Кару были неуклюжими, хотя и далеко не медленными, и поэтому дюгони легко избегали их или отклоняли. Виви, со своей стороны, по крайней мере, имела некоторый навык в использовании цепного оружия, конечно, но она только что сменила весовую категорию и баланс, и поэтому ей было трудно заставить свое оружие двигаться с грацией и элегантностью, которые она демонстрировала со своими павлиньями-резаками. С другой стороны, Майки и Рафи были почти полной противоположностью. Хорошо отлаженная машина как в командной работе, так и в бою, несмотря на обычный характер их отношений. Любая открытость, которую один из них показывал, другой закрывал, и любая возможность, которую одному из них удавалось создать, другой использовал. Это был шквал слаженного ближнего боя, и я ни на секунду не сомневаюсь, что если бы не абсолютная скорость Кару, он и Виви были бы легко подавлены. К Как бы то ни было, естественная скорость кору в сочетании с ограниченной подвижностью на суше мешали дюгоням идти в ногу. Поначалу борьба казалась относительно равной, королевская пара не могла сравниться с дюгонями, а дюгони не могли за ними угнаться. Пока кору вдруг не побежал не в ту сторону, я уже был готов начать смеяться над классическим провалом, когда без предупреждения кору резко развернулся и расплылся, буквально наворачивая круги вокруг пары. Майки и Рафи в замешательстве оглядывались по сторонам, пытаясь разобраться в происходящем, пока Майки не был вынужден поспешно отклонить косу, хлестнувшую на околозвуковой скорости, а Рафи чуть не сбил кару, прыгнувшим на нее с вытянутыми когтями. К тому времени, как я двинулся дальше, эти двое встали спиной к спине и очень внимательно следили за тем, где находились кару и Виви. Мое знакомство с Зараилия началось с того, что Лео врезался в дерево не далее, чем в 3 футах от меня. Он тут же отмахнулся от удара и нырнул за упомянутое дерево, как раз когда Зарабуром выскочил из-под леска. Одним быстрым ударом Лео срубил дерево, за которым прятался, и свалил его на Зара. Выражение его лица, когда Зара быстро превратил дерево в множество деревянных кубиков, было абсолютно бесценным. К сожалению, увидеть развитие драки я не смог. Лео отшатнулся от следующего удара, нанесенного ему Зара, и схватка продолжилась в кустах, и снова у меня не было никакого желания вмешиваться. Потерять зубы достаточно плохо, но попасть под этот перекрестный огонь почти наверняка означало потерять конечности. Драка босса и Санджи была, пожалуй, самой тихой из всех. Нами и Донни быстро обменивались ударами, но, казалось, каждые 2 минуты они брали паузу, чтобы Донни дал Нами совет относительно ее техники. Это было медленно, но я уже видел некоторые определенные улучшения со стороны Нами. Она не была экспертом, нет, но она размахивала своим климатактом с новообретенной уверенностью и ловкостью, и я мог сказать, что Донни полностью наслаждался собой. На мгновение я удивился, что климатакт так хорошо себя показал, по крайней мере, до тех пор, пока не вспомнил, о ком говорю. Чтобы сломать одну из игрушек Усоппа, потребуется гораздо больше, чем просто грубая сила. Саундбайт и Сёдзи вместе сидели за каменным столом возле дома крикета. Сёдзи наблюдал, скрестив руки на груди, а Саундбайт примостился на одном из множества камней, которые они установили. Саундбайт закрыл глаза и сосредоточился, прежде чем скала под ним разлетелась на куски. Сёдзи покачал головой и что-то объяснил Саундбайту, который кивнул в знак согласия, прежде чем лениво скользнуть к следующему камню. Этот тоже разлетелся в дребезги, но на этот раз осколки были крупнее, так что, по крайней мере, стало лучше. И наконец, с другой стороны дома дюжина бестелесных рук самостоятельно по очереди поднимали камни среднего размера и передавали их по кругу в согласованном шоу совместной работы, либо объединялись вместе, чтобы работать как один, поднимая валуны. Я наблюдал за ними в течение нескольких секунд, прежде чем пожать плечами. Хотя я и думал, что это читерство, я не мог отрицать, что это было творческое использование сил дьявольского фрукта. Хотя мне было интересно, сколько усилий на самом деле прилагает Робин. После еще нескольких кругов по побережью, мои кричащие ноги, спина и плечи сказали мне, что мое тело уже достаточно тащило мое относительно новое оружие, и я принял решение сделать небольшой перерыв. Поэтому я подошел к дереву, снял лассо и опустился на землю, молясь, чтобы хоть немного жизни вернулось к моим конечностям. «Боже ж мой, какой ты тяжелый, лассо!» – застонал я от боли. «Может, ты согласишься сесть на диету ради нескольких килограмм?» «Пошел ты, Кросс!» – фыркнул лассо, возвращаясь в свою гибридную форму и отряхиваясь. «И, черт возьми, я никогда не думал, что буду скучать по такой тряске. Это действительно успокаивает. Да, но пока не привыкай к этому». Я закатил глаза и одновременно развел руки. «Даже в лучшем случае, я не буду таскать тебя повсюду и использовать, чтобы взрывать морских дозорных, как крутой коммандос». Лассо закатил глаза и повертел головой из стороны в сторону. «Хаэм», это прозвучало как отсылка, которую только Саундбайт поймет. «Да, и кстати, ложись». «Что?» «Треск, гах», вскрикнул я в панике, когда кто-то врезался в ствол дерева надо мной и несколько раз подпрыгнул от земли, прежде чем остановиться. Этот кто-то уже через 10 секунд оправился и сел, моргнув в очевидном удивлении. «Блин, эти птицы очень злые, и жуки почти такие же крутые, как и те, что остались дома. Никогда не думал, что жук-носорог может летать и бить так же быстро, как настоящий носорог. Мой глаз дернулся, когда я увидела своего невредимого капитана, прежде чем выпустить стон. «Черт возьми, Луффи!» – прочел наши мысли. Простонал Чоппер. Я взглянул на него и усоппой отшатнулся в шоке и отвращении. «Вот дерьмо, ребята!» «Что, черт возьми, с вами случилось?» «Буквально дерьмо!» – с гримасой проворчал усопп. «Они использовали навозных жуков, фея!» – застонал Лассу, закрывая нос лапами. «Вы оба так дурно пахнете, что мне вас жалко!» А это уже о чем-то говорит. Затем он ухмыльнулся и уселся на траву. Хех, этот образ поможет мне хорошо выспаться. Спокойной ночи. Через несколько секунд его храп сотрясал траву. Проклятая шавка. Мрачно проворчал усоп. Проклятая шавка, которая может надрать тебе задницу. Что ты сказал? Единственным ответом снайперу был громкий храп. Эй, ребята. Похоже, нам понадобится помощь, чтобы поймать южную птицу. Всем приготовиться. Подожди. «Капитан», — твердо прервал его я разберусь с этим. «Эй», — Сёдзи крикнул я человеку-орангутангу, поднимая руку, — «кинь мне улитку». Через секунду в мою ладонь шлепнулась улитка с раковиной в клеточку, которую я положил себе на плечо. Насладился полетом, приколько, — хихикнул Саундбайт, его глазные стебельки немного закружились, когда он высунулся из своей раковины. «Рад это слышать. А теперь, как ты относишься к тому, чтобы немного поработать?» Я стукнул кулаком по ладони. «Переговоры? С удовольствием». Саундбайт обратил свое внимание на зеленый ад, с которым мы стояли на границе. «Эй, придурки, выдайте одну из перьевых крыс или приготовься страдать». Вместо ответа в нас чуть не попали мечом размером с мою голову и много жужжащего чирикающего. «Чо-чо-чо, перевод», — сухо потребовал я. «Они смеются над нами», — объяснил Саундбайт таким же сухим тоном. Через 3 секунды жужжание, чириканье и чо. Повторилось, вместе с большим количеством движущейся листвы. «А теперь нет», — садистски ухмыльнулся Саундбайт. «Класс», — протянул я с такой же злобной ухмылкой. «Ты уверен, что это сработает, или...» Нерешительно начал усоп. «Фумп-фумп». Мы все удивленно заморгали, когда к нашим ногам бросили не одного, а 2 связанных и сопротивляющихся туканообразных птиц. Вопрос снят, наконец сумел выдавить усоп. «Какого черта?» Начал я было в замешательстве, но тут меня прервал до глупости знакомый голос. «Эй, придурки!» Мы все посмотрели вверх, где 3-я южная птица держалась в воздухе. Более того, судя по отметинам на его клюве, он был оригинальной южной птицей, которую мы могли бы использовать. «Вам, ребята, нужна южная птица для навигации?» Он усмехнулся, махнув крылом в сторону связанных соотечественников. «Вперед, получите 2. Эти ребята совершенно и бесповоротно чудилы. Просто возьми их и убирайтесь к черту из наших джунглей, держись подальше и прекрати этот долбанный рэкет, понятно?» Ухмылка Саундбайта даже не дрогнула. «Договорились. Отлично. Аки, я сваливаю отсюда. Никогда бы вас не видеть, сосунки. Ха-ха-ха-ха». И с этими словами южная птица улетела обратно в джунгли и скрылась из виду. Я мог только разинуть рот на несколько мгновений, прежде чем услышал безошибочно узнаваемый звук большого количества фауны, удаляющейся от ближайшей листвы и возвращающейся в джунгли. Наконец, я недоверчиво посмотрел на Саундбайта. «Гильберт, мать его, Готфрид, в самом деле, поверь мне, все наладится». Саундбайт нетерпеливо захихикал. «Развяжите им клювы». Я недоверчиво посмотрел на Саундбайта, а потом указал Чопперу. Он медленно разматал лозы с клювов южных птиц. «Это ты во всем виноват», — сказала правая птица тому, что сидел слева, до глупости знакомым, ровным и спокойным баритоном. «Нет, это ты виноват», — возразила левая птица столь же глупо знакомым, хотя и гораздо более мужественным и грубым голосом. «Ты просто не можешь смириться с тем, что мое племя лучшее, что есть в лесу. Я уже 100 раз говорил, присоединяйся к Беорглов». «Никогда», — коротко и спокойно ответила другая птица. «Племя Сваггеров навсегда сохранит свое господство над придурками Беорглов благодаря чистому блеску наших перьев и внушающей трепет красоте наших клювов. Если кто-то захочет сменить племя, он должен присоединиться к Свагггерам». «Беорглов, Свагггер, Беорглов, прекратите, никогда». Я начал злиться, пока 2 птицы обменивались выпадами. «Что, за, на, я даже не меняю того, что они говорят», — прошептал Саундбайт. «Это именно то, что они говорят. Убейте меня», — простонал я себе под нос. Позже, наполовину прошипел, наполовину безумно захихикал Саундбайт с немецким акцентом. Затем я повысил голос и указал на южных птиц, которых я упорно отказывался мысленно называть Терриесой. Свяжите их и отнесите на Мэри. Мы разберемся с этим адским безумием в какой-нибудь другой момент времени. Глава 27.7. Я займусь, сказал Усоп, быстро заткнув и подхватив враждующих южных птиц. Я как раз собирался вернуться к Мэри. Есть некоторые, На лице Усопа появилось легкое беспокойство. Вещи, которые я должен проверить. Я нахмурился в раздумье. Он уже закончил с оружием, так о чем он? О, нет, Усоп, с Мэри все в порядке? Тихо спросил я. Он посмотрел на меня с вымученной улыбкой. О, ее немного побили, но она чувствует себя прекрасно. Мне просто нужно подлатать ее еще немного. Масира и Сёдзи должны быть в состоянии помочь мне, так что не беспокойся. Он не дал мне времени высказать свои собственные опасения, прежде чем рвануть обратно к кораблю с дуэтом Old Spice, нет, двумя южными птицами, на буксире. Я мрачно покачал головой. На данном этапе я ничего не мог поделать. Думаю, мне придется подождать, пока не появится клабаутерман дух корабля, Мэри, чтобы выяснить, насколько все плохо. Надеюсь, есть шанс, что мое вмешательство изменило ситуацию настолько, что она доберется до чудотворного города Ватер-7. Но, что ж, посмотрим. Стряхнув с себя последние мысли, хотя они и были гнетущими и утомительными, я обратил свое внимание на двух других членов команды. Так, а как насчет вас двоих? Я пойду и попробую повторить то, что взорвало склад. Чоппер нетерпеливо поднял копытце, прежде чем застыть в раздумье. Подождите, позвольте мне перефразировать это. Будь добр, потребовал я, сверкая глазами и скрестив руки на груди. Ладно, ладно, хорошо. Чоппер снял свой рюкзак и немного покопался в нем, прежде чем вытащить пузырек с тем, что я мог только предположить, было пузырчато-розовой смертью. Это то, что я разрабатываю. Гексанитроквадрифторит, хотя я называю его взрывом цвета вишни. Это несколько летучий химический агент, который реагирует довольно яростно при воздействии с кислородом. Я медленно ущипнул себя за переносицу. То есть ты хочешь сказать, что использовал свой новообретенный интеллект сумасшедшего ученого для разработки домашнего нитроглицерина? ПСШ, нитроглицерин мечтает стать таким же крутым, как мой, Чоппер. Мне нужна артиллерия, ясно, потребовал Чоппер, отчаянно размахивая руками. Сила и рукопашный бой, все это хорошо, но мне нужно сбалансировать свои навыки, если я хочу помочь команде. Так что, учитывая этот вид боеприпасов и мои унаследованные навыки метания, я надеюсь, что... Погоди, торопливо замахал я руками. Унаследованные навыки метания, о чем черт возьми ты? Ах да, забыл сказать тебе об этом. Чоппер хлопнул себя копытцем по лбу. Видишь ли, эй, один вопрос, да, Луффи. Что такое нитроглицерин? Звучит аппетитно. Мы втроем бросили на него общий плоский взгляд. В любом случае, начал было Чоппер, и тут же нетерпеливо ухмыльнулся. Зацени. Заценить что? Какого черта? Я в панике вскрикнул и отчаянно замахал руками, когда Чоппер вытащил из ниоткуда полдюжины скальпелей и замахнулся ими. Нет. Ах, завизжал я, когда Чоппер швырнул в меня хирургические лезвия. Ту-ту-ту-тук. Прежде чем моргнуть в замешательстве, поскольку я остался нерасчлененным. Какого черта? Вау! Изумленно вздохнул Луффи. Кросс. Вздохнул Саундбайт. Обернись. Я быстро обернулся и тоже разинул рот от изумления. Причина моего изумления заключалась в том, что в последний раз, когда я проверял, там определенно не было огромной сороконожки, пришпиленной к дереву позади меня всеми шестью скальпелями Чоппера. Что? Какого хрена? Вздохнул я. Похоже, южные птицы хотели отомстить, а? Чоппер хихикнул. Чоппер, я научился этому у доктрины, очевидно. Олень-человек закатил глаза. У кого еще я мог научиться так бросать? Мой трансформирующий монстр доктор может умело бросать. Выдохнул Луффи, сверкая глазами. Моя команда самая крутая на свете. О, заткнись, тупица. Как будто твои слова могут меня обрадовать. Я раздраженно вздохнул и ущипнул себя за переносицу. Чоппер, прекрати это. Луффи, хотя это утверждение абсолютно точно и очень трогательно, заткнись. И возвращаясь к Чопперу, ты хочешь сказать, что между тем, как научить тебя всему, что она знала о медицине, она также научила тебя метать ножи, как агента гребаного КГБ. А какое отношение Кюка, Грилли и Барбекю имеют к метанию ножей? Повторяю, заткнись, Луфи, я ткнул пальцем в своего капитана, прежде чем снова посмотреть на нашего доктора. Чоппер, нет, докторина не учила меня бросать, объяснил Чоппер, закатывая глаза и победоносно ухмыляясь. Я научился, перебрав все воспоминания о том, как она бросала в меня вещи, а потом изучил ее технику. Зен-пользователь шокировал меня и саундбайта. Ух ты, чувак, прошептал саундбайт в трепете. Разве это не было весьма травмирующим воспоминанием? Недоверчиво переспросил я. Так и есть. Чоппер нетерпеливо ухмыльнулся. Его глаз яростно дергался все это время. Последовавшее за этим неловкое молчание растянулось примерно на минуту, пока я медленно не указал на Мэри. Итак, Хэймэм, как насчет того, чтобы пойти вперед и начать готовить еще немного убернитра, не создавая больше дыр в Мэри? Процесс синтеза абсолютно безопасен, клянусь, это просто моя вызванная интеллектом близорукость побудила меня проверить эффективность формулы внутри помещения. Чоппер поспешно успокоил меня. Окей, так что просто, вперед, сделай это я могу. Доктор в знак согласия отсалютовал, прежде чем пуститься рысью прочь. Итак, Кросс, чем все заняты? Спросил Луфи, хотя он казался немного раздраженным после того, как его проигнорировали. Я на мгновение подумал, стоит ли рассказывать Луфи из-за его абсолютной забывчивости, но потом сдался, потому что это не будет иметь никакого длительного эффекта, и это был больше результат кучи случайных факторов, чем что-либо еще. Куча тренировочных спаррингов. Босс против Санджи, Лео против Зара, Донни против Нами, Вивикару против Майки и Рафи. Круто! Воскликнул Луфи, его раздражение исчезло, затем он нахмурился. Неужели я все пропустил? Я оглянулся на группу, и мне показалось, что все отдыхают от спарринга. О, я бы не беспокоился об этом, Луфи. Нам не нужно уезжать до утра, они, вероятно, скоро возобновят. А пока, почему бы тебе не пойти посмотреть, что команда Массиры творит с Мэри? Луфи на мгновение принял нетерпеливое выражение лица, очевидно, готовый и рвущийся дать Массире ряд предложений по усовершенствованиям, которые должны быть сделаны для нашего скоро куриноголового корабля. К моему удивлению, он вместо этого собрался и покачал головой. «Вообще-то, у меня есть кое-какая тренировка, которую я должен провести», — сказал Луфи, надвигая шляпу на глаза. «Тот бой с крокодилом показал мне, насколько ты был прав, когда говорил о силах дьявольских фруктов. Кросс, мне нужно стать сильнее. У меня есть, идея, которую я хочу проверить». Я недоверчиво уставился на Луфи, пытаясь осмыслить услышанное. «Ладно, сдаюсь. Бентам, как? Черт возьми, и зачем ты сбежал из Импилдауна? Это действительно я, проклятие. Смотри», — Луфи растянул щеку. «Я тоже могу быть глубоким, умным и все такое. Да, однажды, когда рак на горе свистнет, а у свиней самопроизвольно вырастут крылья и они взлетят над замерзшим адом», — пробормотал я. Через несколько секунд я пожалел об этом, потому что Луфи надулся на меня. «Ладно, ладно, плохая шутка, извини, но если серьезно, если хочешь пойти и потренироваться, это прекрасно, это даже восхитительно, желаю удачи. Просто, я указал на Мэри, не забудь взять свою палку, если ты действительно хочешь снова ей овладеть, тренировка не повредит». И тут же энергичная улыбка Луфи вернулась на место. «Отличная идея, Кросс, спасибо». И после этого он ушел. Я наблюдал за его рывком к борту Мэри, прежде чем удивленно посмотреть на саундбайт. Полагаю, он больше, чем просто груда мышц. А, кто бы мог подумать. Саундбайт кивнул в знак согласия. «О, ягодки!» Вдруг услышал я его восклицание. «Луфи, нет, не ешь их!» — закричал Чоппер. «Я собрал их и отложил в сторону, потому что они, ух ты, они такие вкусные! И, мой живот, ядовитые! Черт возьми, Луфи!» Мы оба посмотрели друг на друга, прежде чем хихикнуть, когда намеки на безумие проскользнули в возмущенном голосе Чоппера. «Ладно, теперь это больше похоже на Луфи, которого мы знаем. Да, а то я уже начал волноваться», — добавил саундбайт. «А теперь отправимся перекусить. Я умираю с голоду». «Да, да, согласен», — кивнул я в знак согласия, возвращаясь к остальным и проходя мимо Луфи, который побежал вдоль берега. Секунду я наблюдал за ним, потом пожал плечами и взял у Виви миску супа, приготовленного Санджи. «Спасибо. И кстати, неплохо поработали с оружием. Вы были весьма впечатляющи с ними». Принцесса улыбнулась в знак согласия, вытащила одну из ручных кос и показала ее мне. «Спасибо. Честно говоря, я и сама очень довольна. Возможно, пусть мне и придется учиться пользоваться ими, но мне определенно будет легче, чем когда я училась пользоваться своими павлиньями-резаками. Да, но пока никаких импровизированных стризик. Захихикал Кару в свою собственную миску, которая превратилась в громкое кудахтанье, когда Виви протянула руку и ударила его по голове. О, да, кстати, я хотел спросить, заметил я, указывая на косу. Есть идеи, как ты собираешься их назвать? Мой вопрос вынудил Виви собраться. Она молча посмотрела на свое оружие, прежде чем крепче сжать рукоять. «Львиные тесаки», — объявила она тихо, но очень твердо. Я внутренне вздохнул от ее тона, прежде чем ободряюще сжать ее плечо. «Твой отец, он бы гордился тем, как далеко ты продвинулась. Ты ведь знаешь, правда?» Виви поджала губы и печально кивнула. «Да, я знаю». Она слегка улыбнулась мне. «Спасибо, Кросс». Я усмехнулся и отправился прочь. Джереми Кросс, третий помощник, офицер коммуникаций, тактик и психотерапевт, все это я. Я немного побродил среди обедающих товарищей по команде, прежде чем остановиться, когда поймал взгляд одного из них. Я ухмыльнулся и похлопал Санджи по плечу. Реальность довольно сурова, не так ли? Кок растерянно заморгал, отворачиваясь от крикета, за которым он незаметно наблюдал, пока ел. А, ну, я просто говорю, деловито пожал я плечами. Ты сказал, что вырос, слушая историю лжеца Наланда, так что я могу только представить, каково это узнать, как эта история повлияла на жизнь людей в настоящем. Санджи уже собирался небрежно пожать плечами, но напрягся по какой-то причине. Я приподнял бровь, глядя на него. Что-то не так, Санджи. Шеф-повар бросил на меня нерешительный взгляд, прежде чем неуверенно затянуться сигаретой. Кросс. Почти неслышно пробормотал Санджи. У меня есть, я уже давно хотел спросить тебя об этом, но... Как много ты знаешь об моем прошлом? Какого хрена, чувак? Недоверчиво спросил Саундбайт. Соглашусь с улиткой, кивнул я в знак согласия. С чего такой вопрос? Я просто... Санджи неловко заскрежетал зубами, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая то туда, то сюда в несколько параноидальной манере. Я хочу знать, как много ты знаешь обо мне, вот и все. Есть, ну, ты должен знать лучше, чем кто-либо, что у большинства людей есть части их прошлого, к которым они никогда не хотели бы возвращаться. Итак, я просто хочу знать, что из моего известно тебе. Это все. На мгновение я растерянно уставился на Санджи, а потом застыл, когда осознание поразило меня, как молния. Затем я со вздохом закатил глаза и ободряюще похлопал его по плечу. «Санджи, Санджи, Санджи!» Я вздохнул и покачал головой. «Ты уже должен был понять, что в твоем прошлом нет абсолютно ничего такого, что могло бы заставить нас думать о тебе хуже». Санджи слегка оживился и с надеждой посмотрел на меня. «Да, ты так думаешь, ну конечно». Я кивнул в знак согласия и начав отходить. «Я имею в виду, перестань. Я понимаю, что возможно тот факт, что ты был придирчивым едоком, когда был посудомойщиком, пока Зевф не напал на твой корабль, был чем-то, чего ты стыдился, но это действительно ничего не значит в долгосрочной перспективе. Честно говоря, я сомневаюсь, что это может иметь какое-то длительное влияние на то, как дамы видят тебя. У всех нас бывают такие моменты, когда мы стонем от того, насколько глупыми были мы в молодости». Я оглянулась на него с ухмылкой. «Верно», Санджи на секунду уставился на меня, потом пожал плечами. «Конечно, думаю, ты прав». Затем он нахально ухмыльнулся. «Честно говоря, я больше беспокоился о том, видел ли ты меня в мои прыщавые годы». Я на мгновение задумался над этим утверждением, а потом ухмыльнулся, как маньяк. «О боже, это самый лучший образ на свете. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя тоже были брикеты. Если ты не знаешь сейчас, значит, не узнаешь никогда». Санджи рассмеялся. «О, перестань, Санджи, скажи мне, о». Глава 27.8. Остаток дня прошел вполне нормально. После того, как мы еще немного потренировались, Луффи вернулся с того, что он делал, а Масира и его команда закончили усиливать Мерри, насколько это было возможно. Очевидно, куриный гребешок был не подлежащим обсуждению аспектом обновления. Мы пришли к очевидному заключению. Мы удалились в дом крикета и закатили абсолютную мать его вечеринку. Это было чертовски здорово. Еда, небольшое разнообразие напитков, музыка, полный набор. Присутствие Дюгония означало, что небольшой дракой не обошлись, в результате чего Крикет немного разозлился, но тот факт, что он был пьян, умерил его ярость, и, честно говоря, это, вероятно, произошло бы в любом случае, даже с обычной командой. Однако по-настоящему весело стало, когда Крикет заметил, что Робин читает определенный отрывок из судового журнала Наланда, и начал обсуждать единственную тему, которая запросто привлекала всеобщее внимание – золото. Даже я был заворожен рассказом Крикета о затерянном городе Шандора. Конечно, конец истории был ужасным, но то количество деталей, которые Наланд внес в свой бортовой журнал, поражало. Если раньше я не предвкушал путешествие к Скайпи, то теперь, черт возьми, был в нетерпении, хотя бы для того, чтобы услышать звон колокола, который поверг в трепет даже знаменитого искателя приключений. Но лучшим моментом стало то, когда Крикет показывал нам свою главную находку. Офигеть! Я с трепетом присвистнул, разглядывая золотое воплощение южной птицы три слитка, лежащие рядом с ней. Это невероятно, Крикет. Серьезно, я могу только представить, что охотники за сокровищами во всем мире отдали бы руку и ногу за такую находку. Действительно, сходство весьма впечатляюще. Раздался знакомый ровный голос. Одна из южных птиц сумела высвободить клюв и теперь любовалась статуей. Судя по всему, это скульптура члена племени Свагеров. Судя по тому, как его благородный клюв усиливает блеск золота во 100 крат, делая его почти слишком великолепным для человеческих глаз. Ха, мечтай, взревела другая южная птица, очевидно, разорвав путы на своей спине голой силой. Эта скульптура ухитрилась простоять в воде более 400 лет без единой царапины. Только Биарглов достаточно сильны, чтобы продержаться так долго. Свагер, Биарглов, Свагер, Биарглов. Может, кто-нибудь уже заткнет им рот кляпом? Ты не сможешь заглушить абсолютную мощь Биар. Не вижу причин, почему может понадобиться затыкать Может, просто оставим одного из них здесь? Устало спросила Нами. Какого именно? Спросил Усоп. Свагер Биарглов, хором произнесли Зара и Санджи, прежде чем в шоке посмотреть друг на друга. Ты что, спятил? Итак, Крикет, громко сказал я, стараясь не думать о двух птичках, вызвавших у Саундбайта сумасшедший смех. Ты кому-нибудь разболтал о своей находке? ПСШ, ты что, спятил? Усмехнулся Фридейвер. Никто, заслуживающий доверия, не живет в радиусе 100 миль от этого дома. Если кто-нибудь узнает об этом, мне придется иметь дело с преследованием каждого жаждущего золота пирата Моктауна. Вот почему я позаботился о том, чтобы сказать этим двоим не говорить ни черта. Сёдзи кивнул в знак согласия, а потом присоединился к Крикету и уставился на Масиру, который весь вспотел. «Брат», — медленно пробормотал Рангутанг, — «ты хочешь что-то нам сказать, ты сказал не говорить черту?» Масира неловко сцепил пальцы. «Я думал, ты просил ничего не говорить чертям». Прежде чем остальные 2/3 альянса Саруямы смогли прополоскать третьего, нас прервал раздражающий знакомый смех, доносящийся снаружи. «Эй, старик Крикет, я слышал, ты наконец нашел золото. Да, почему бы тебе не отдать его спокойно и мирно? Тогда нам не придется выбивать тебе зубы. Ха-ха-ха-ха. Ты что-то говорил о пиратах, жаждущих золота?» Сказал я, закатывая глаза и направляясь к двери. «Стой, Кросс, мы справимся». Начал Крикет, с большей частью его команды, конечно, но у него есть сила дьявольского фрукта. А теперь, если вы меня извините, мне нужно его спровоцировать. Остальные члены команды поднялись на ноги, когда я открыл дверь и с улыбкой поприветствовал пиратов. «Извини, но у нас нет золота для пружинистых халуев. Ты, ах ты сукин сын!» Прорычал Белыми, его садистски веселое поведение внезапно сменилось неприкрытой яростью. «Я ведь так и не представился, верно?» «Джереми Кросс, пират соломенной шляпы», — сказал я, с салютом. «И спасибо, что спасли меня раньше». Белыми яростно дернулся, глядя на меня, подчеркивая новые повязки, которыми он щеголял. «Ты думаешь, мы не знаем, кто ты?» — прорычал Саркис, поднимая рукоять своего клинка. «Улитка-транспондер с силой дьявольского фрукта — чертовски яркая особенность. Ты должен мне новый нож, и я думаю, что вычту твой долг твоей улиткой. Выкуси!» — издевательски произнес Саундбайт. «Тебе все равно тот нож не шел. Тебе все равно нужно что-то побольше, для компенсации». Несколько человек позади меня начали смеяться, и я клянусь, что видел, как некоторые из команды Белыми тоже подавляли смех, к его гневу. На самом деле, я думаю, что это был его переломный момент, так как он сразу же оправдал первую часть своего прозвища, превращая свои ноги в пружины и бросаясь на меня. Я упоминал, что он действительно был чертовски быстр, когда делал это. Серьезно, то, как Луффи смог словить этого парня, выше моего понимания. Но за то, что он смог это сделать, я был ему безмерно благодарен, так как он успел опередить меня и ударить белыми в шнобель, прежде чем тот успел даже приблизиться. Самопровозглашенная гиена была отброшена назад к своей команде, в результате чего образовалась большая груда тел. Луффи с любопытством посмотрел на меня. «Что ты натворил, Кросс?» «Я натравил на него выдру-убийцу», — коротко ответил я и поднял руки, когда Луффи нахмурился. «И прежде чем ты что-нибудь скажешь, это было после того, как он избил тебя из ора, и я понятия не имел, что он сделал это в то время. Он был просто удобной мишенью». Луффи довольно улыбнулся. «О, тогда все в порядке. Ты, значит, ты можешь драться». Я с немалым удивлением увидел, что белыми все еще в сознании, хотя и не сразу поднялся. С другой стороны, подумав об этом, Луффи вложил все, что у него было, в один удар, который вывел его из строя в прошлый раз, тогда как на этот раз он был просто раздражен. Остальные члены его команды поморщились, когда тоже поднялись на ноги, и белыми сердито посмотрел на Луффи. «Полагаю, ты все-таки заработал на 37 миллионов белли», — проворчал он. «37 миллионов?» — спросил я. Он вспомнил, как ты говорил, что его награда увеличится в 7 раз, выдавила нами. «Тук», — я застонал, ткнувшись лбом в дверной косяк хижины крикета. «Однажды, Луффи, твоя глупость причинит мне физическую боль», — проворчал я себе под нос, прежде чем повысить голос. «Вознаграждение этого идиота составляет 100 миллионов, белыми, азара, 60. Тебе действительно стоит следить за новостями. Вообще-то, честно говоря, новостные коу не прилетали на этот остров с тех пор, как ты начал свое шоу. Их следующая доставка будет позже сегодня вечером», — внес свой вклад Масира. Он быстро отпрянул назад, когда я встал перед ним, глядя ему прямо в глаза. «Ты не помогаешь», — прорычал я сквозь стиснутые зубы. Несмотря на раны и ярость, белыми рассмеялся. «Ха, ты думаешь, я поверю в это? Конечно, я признаю, что в нем есть боевой дух, но я слышал каждую передачу твоего шоу СВС, и если он даже наполовину такой идиот, каким ты его описывал, шансы на то, что он действительно получит столь высокую награду, примерно такие же, как шансы на то, что я стану таким же мечтателем с горящими глазами, как ты». Я моргнул, обдумывая это заявление. Затем я сжал руку в кулак и шагнул мимо Луффи, злобно ухмыльнувшись к капитану пиратов. «Забавно, что ты так говоришь, потому что, по моему скромному мнению, шансы на то, что ты сможешь победить нас, примерно такие же, как шансы на то, что ты когда-нибудь получишь хоть каплю уважения от пернатого осла, за которым ты так глупо следуешь». Как и ожидалось, лицо белыми исказилось от ярости, а ноги сжались в пружины. «Пружинистый». Я заметил, что Луффи начал обходить меня, но тут же протянул руку, не сводя с него пристального взгляда. «Гастрофония», — спокойно приказал я, закрепляя наушники другой рукой. Саундбайт злобно усмехнулся. «Вас понял. Судя по тому, что Луффи не пострадал, он явно стал лучше владеть собой». Команда белыми, с другой стороны, упала на колени в следующий момент и начала разгружать свои желудки, в то время как сам белыми, по-видимому, испортил свой взлет. Я не видел, как это произошло, но следующее, что я знал, он развалился в грязи примерно в футе передо мной, лицом вперед. Я подошел и бесстрастно посмотрел на него сверху вниз. «У тебя есть реальный потенциал, белыми, и этого ты никогда не услышишь от Дофламинго. Если ты когда-нибудь изменишь свой взгляд на жизнь и решишь действительно использовать то, что у тебя есть, приходи к нам. Но пока просто помни, что ты проиграл самому слабому члену команды, наполненному только мечтателями с горящими глазами, не причинив им ни единой травмы». «Ни за что», — прорычал белыми, отрываясь из земли. Выражение моего лица не изменилось, когда я снял саундбайта с плеча и положил его на спину белыми. «Думаешь, сможешь оставить его в живых?» — спросил я бесцветным голосом. «Он чертовски пожалеет, что я этого не сделаю», — твердо заявил саундбайт. «В таком случае, гастровзрыв». Маленькая улитка транспондера скалила зубы и зарычала на белыми. «Как тебе такое, придурок?» Белыми начал подниматься, и тут же замер, каждый мускул в его теле напрягся и сжался одновременно. Он даже не кричал, Его рот был просто открыт и позволял скудному писку вырываться из его горла. Наконец, он захлебнулся кровью и упал на землю, его воля рухнула от боли. Воцарилась тишина, и все в шоке уставились на потерявшего сознание пирата. Я поднял Саундбайт и положил его себе на плечо, прежде чем отряхнуть руки. «Ну и кто теперь крутой?» – просто заявил я. Это сумело вывести Саркиса из шока, заставив его отчаянно расхохотаться. «Ха-ха-ха, да ладно тебе, белыми. Очень смешно, я действительно купился на секунду. Ну давай же, вставай уже, надери этому ублюдку задницу». Повисло неловкое молчание, пока Саркис отчаянно дышал. «Белыми, белыми, перестань, это дерьмо больше не смешно, белыми». Я сунул ногу под тело белыми и перевернув его, бросив на его бессознательное тело притворно любопытный взгляд, прежде чем покачать головой в сторону Саркиса. Да, нет, он не очнется в ближайшее время. И это сломало спину верблюду. Саркис завопил как сумасшедший, бросаясь на меня и размахивая сломанной рукоятью своего ножа. Я напрягся и попытался схватить дубинку, но не успел ее вытащить. Бэм! Луффи опередил меня, ударив Саркиса так сильно, что он буквально оделся вокруг его резиновой кулака, перед тем как приземлиться плашмя на спину. Я удивленно моргнул, глядя на избиение, а потом с восхищением посмотрел на Луффи. «Черт возьми, чувак!» Луффи фыркнул, щелкнул кулаками и бросил на команду белыми леденящий душу взгляд. «Не трогайте моих друзей!» Я усмехнулся, когда бедные болваны съежились от ужаса, а один из них даже упал в обморок с пеной у рта, хотя, на самом деле, я думаю, что это было скорее совпадение, чем что-либо еще. Затем я заметил, что Саркис все еще двигается, хотя и немного. Подойдя к нему, я опустилась на колени над его распростертым телом. «Вот тебе совет», — сообщил я ему спокойным тоном. «Я могу называть своего капитана идиотом, и это потому, что он действительно идиот, но есть один факт, который вы не должны упускать из виду». Я схватил его за шиворот и приподнял так, чтобы я мог засунуть свое рычащее лицо в его бесчувственное. «Он тот идиот, который может надрать тебе задницу». И с этими словами я отвел кулак назад, бэм, и усыпил его наверняка. Я отряхнул перчатки и встал, прежде чем помахать команде белыми. «Эй, идиоты!» Упомянутые идиоты как дернулись от ярости, так и задрожали от ужаса, в результате чего выглядело так, будто у них случился секундный припадок. Я указал на белыми и Саркиса. «Я бы посоветовал вам поторопиться, вытащить своих друзей из грязи и вернуться в Моктаун. Иначе...» Я мотнул головой в сторону хижины крикета. Пираты посмотрели туда, куда я указал, и тут же побледнели, увидев, как Зара теребит свои мечи, а нами похлопывает Клима тактом по плечу. «Они доберутся до вас следующими. Врубайтесь!» В течение следующих нескольких секунд я узнал, как быстро люди могут бежать, когда боятся за свою жизнь. Ответ – чертовски быстро. О, глава 27.9. Если не считать происшествий, которых я ожидал от того, что был пиратом соломенной шляпы и присутствия Альянса Саруямы, остальная часть вечера прошла без приключений. Однако с приближением рассвета между двумя более здравомыслящими членами чудовищной троицы, у каждого из которых на плечах сидела по одной южной птице, вспыхнул довольно жаркий спор о том, какую птицу мы оставим позади. Очевидно, что нам нужен кто-то более уравновешенный и спокойный, чтобы помочь нам найти бьющий вверх поток. «Нами Суан и так уже натерпелась крикливого идиотизма», — спокойно сказал Санджи. «Придурок с Биарглов остается. Нам нужен кто-то, у кого достаточно мускулов, чтобы постоять за себя в драке после того, как мы туда доберемся. У нас даже долбаная улитка может постоять за себя, нам не нужен никто, кто годится только на роль компаса», — горячо возразил Зара. «Этот Свагер-идиот остается. Биарглов, Свагер, Биарглов, Свагер, бэм-бэм. Может, вы, идиоты, уже успокойтесь», — закричала Нами, стоя над бесчувственными фигурами Кока и первого помощника. Она фыркнула и ущипнула себя за переносицу, прежде чем пренебрежительно махнуть рукой. «Вот что мы сделаем, Зара, если Биарглов остается, то отвечать за него будешь ты, так же, как Кросс за Саундбайта, а Санджи за Свагера. И пока мы не доберемся до бьющего вверх потока, вы, два говнюка, заткнетесь и будете заботиться о них, понятно?» «Да, мэм», — простонали оба. «Посмотри на это с другой стороны, Нами», — хихикнул я. «До тех пор, пока Зара носит с собой буквально живой компас, он ни за что на свете не заблудится в трех соснах. Боюсь, что это утверждение столь же неверно, как и утверждение, что я являюсь чем-то меньшим, чем объектом изящества и красоты, пропела чванливая птица, и, боже милостивый, как бы мне хотелось, чтобы он выбрал другое имя. Южные птицы племени Беорглов слишком могущественны, чтобы быть порабощенными таким ничтожеством, как магнитные полюса планеты, взревел Беоргров птица, согнув свои крылья. Мы направляем клювы в ту сторону, куда хотим. Ладно, ради конкретики, вы двое, очевидно, принадлежите к разным племенам, но есть ли у вас собственные имена? С любопытством спросил Усоп. Я начал молиться за свое бедное, умирающее здравомыслие. Да, меня зовут Исая, а меня Терри. А потом я вспомнил, какая именно божественная сила услышала мои молитвы, и ударил себя. Но помимо этого разрушающего рассудок маленького инцидента, без отсутствующего Луфи, охотящегося на Геркулеса и атласных жуков и дающих тупым пиратам вмятины в их черепах, нам удалось выйти в море точно вовремя. Конечно, нам приходилось полагаться на клюв Исаи больше, чем на клюв Терри, из-за того, что птица из Беорглов имела тенденцию раскачивать туда-сюда без предупреждения, но все же нам удалось добиться приличного прогресса. Наконец, после бесконечных минут, мы получили сигнал с корабля Массиры, указывающий, что пришло время. Я с трепетом уставился в горизонт. Я и раньше видел огромные бури в моем старом мире, и я видел еще большие бури с тех пор, как прибыл в Гранд Лайн, но это, видеть, как небо просто поглощается облаками, облаками достаточно большими, что даже Ред Лайн, казалось, будет карликом по сравнению с ними, это просто внушало благоговейный трепет. Нами неловко пожевала губу рядом со мной, глядя на приближающиеся облака. Они огромные, и вдобавок появились слишком рано. Она бросила на меня настороженный взгляд. «Ты уверен, что мы успеем вовремя?» Я решительно кивнул. «Это будет тяжело, но это также будет чертовски потрясающе, когда мы сделаем это». Затем я нервно поморщился. «Худо будет, если не сможем, потому что если мы пропустим это, то у нас будут более серьезные проблемы, чем разочарование Луфи». «А чем ты, черт возьми?» «Тревога. Линкоры дозора на 10 часов, по ту сторону вихря». Мои глаза расширились, и я хлопнул себя ладонью по лицу. Между невезучими, утешением нами и тренировками, я совершенно забыл о предупреждении Ташиги. Когда я опустил ладонь, то заметил, что подавляющее большинство людей на борту пристально смотрит на меня. На самом деле, все злобно уставились на меня, даже эти долбаные южные птицы. «Хорошо, прежде чем вы что-нибудь скажете, позвольте мне просто сказать, что у меня есть абсолютно железное оправдание», — поспешно попросил я. «Какое оправдание, мистер Джереми?» — спросила Виви ледяным тоном. Мы с Саундбайтом обменялись испуганными взглядами, прежде чем изобразить на лицах неловкие улыбки. «Это натворило Ташиги», — неловко хором ответили мы. «Объяснись», — выдавила нами с едва сохраненным спокойствием. Я смущенно сложила пальцы вместе. Сингаку мобилизовал флот в погоню за нами, и она знала, куда нас направит наш логпос, поэтому она предоставила ложную информацию о том, куда мы отправимся, направив их в глухое место, которое морские дозорные никогда бы не подумали прочесывать. «Джаю, вау», — невозмутимо произнесла нами. «Просто, вау. Даже когда морские дозорные на нашей стороне, они все равно умудряются по-королевски облапошить нас. Эй, посмотри на это с другой стороны», — поспешно вмешался я. «По крайней мере, это произошло сейчас, а не на каком-то другом острове, где у нас не было бы заранее подготовленного пути к отступлению». «Верно, их взгляды лишь немного смягчились. П-плюс они все еще направляются прямо к Джее. Они могут проплыть мимо нас и никогда не узнать, что мы были здесь». «Неверно, они плывут прямо к нам». «Хаем, тогда у меня все, твою шем, гах», в отчаянии взревела нами. «Босс, ты и твои ученики начинайте буксировку, как можно скорее. Массира, Сёдзи, спасибо за вашу помощь, но мы уходим отсюда. Если морские дозорные увидят вас вместе с нами, они разнесут вас в дребезги. Звучит неплохо, как по мне. Удачи вам всем». И с этими словами Альянс Саруямы отделился и поплыл обратно к Джее. «Ну же, ребята», — взревел босс, хватаясь за буксирный трос и становясь на перила Мэри. «Давайте покажем этому океану, кто здесь хозяин». «Есть, босс», — закричали остальные дюгони, прыгая за борт. «Ну что ж», — сказал я, хлопая в ладоши. «Поскольку мы направляемся в очередную смертельную передрягу перед большим приключением, я бы сказал, что время пришло, я засунул руку в сумку и с усмешкой вытащил микрофон для очередного эфира СВС. О, проверка, проверка, 1-2-1-2, эта штука включена, наверное. Так или иначе, это не имеет никакого значения. И почему же? Потому что я, как всегда, начинаю СВС. Ах ты маленький, эрх, ладно, неважно, когда-нибудь я тебя, бум, пау, прямо к третьей луне Эндеры. Да, это, но в любом случае, привет моим верным слушателям. Сегодня я вещаю, находясь прямо на краю самой смерти. Как же так, спросите вы? Что ж, очевидно, кто-то в морском дозоре каким-то образом узнал о нашем намерении использовать Этернал Пост в попытке уклониться от флота, который уважаемый адмирал флота Сенгоку мобилизовал, чтобы захватить нас, и послал прямо к нам. Зрачки Энсинташиги сузились до булавочных точек, когда она в ужасе уставилась на улитку-транспондер перед собой. «Кросс, ты сукин сын, Энсин!» Спина дозорной напряглась от ужаса, когда она почувствовала присутствие опасности позади себя. «Ой-ой, о, и все не так плохо, как кажется. Потому что, видите ли, в процессе обретения нашего Этернал-паса нам удалось обнаружить альтернативный путь, по которому мы сможем убежать. Позвольте мне изложить процесс, с посредством которого мы все это провернем. Прежде всего, наш любимый корабль, Гаинг Мэри, усилили, пока мы были у острова. Примечательно, что эти усиления сосредоточены вокруг ее киля. Какое это имеет значение? Сухо спросил Ханнибал. Ну-ну, потерпите, заместитель начальника тюрьмы, задумчиво проговорила Домино, роясь в одном из ящиков стола и прислушиваясь к видеоулитке, которая разговаривала в углу комнаты. Мы оба знаем, насколько безумным может быть Гранд Лайн. Я уверена, что этому есть объяснение. Хаем, вполне справедливо. Слушай, а что ты вообще делаешь? Достаю свою противогаз. А зачем тебе твой? Пббббхахахахате. Ах, жжется. Потому что я помню, что сегодня был буррито вторник. Доброе утро, главный надзиратель. И тебе доброе утро, Домино. Ханнибал опять забыл дату. А, я уверена, рано или поздно он научится. Лучше бы так, иначе ему не прожить достаточно долго, чтобы стать надзирателем. О, во-вторых, хотя это может показаться нелогичным большинству здравомыслящих пиратов и моряков, сейчас мы направляемся прямо в водоворот, который нам удалось обнаружить несколько минут назад. Интересный факт, который следует отметить об этом водовороте, заключается в том, что а, он абсолютно массивен, и он появился всего несколько мгновений назад. Ближе к сути, взвизгнула Перна, ее астральная форма нетерпеливо раскачивалась взад-вперед. Кишишишиши. Гигантская фигура Гиккамории содрогнулась от смеха, он откинулся на свою кровать, которая была явно не императорского размера. Твоя неопытность заметна, Перна. Что? Взвизгнула девушка-призрак, прямо в лицо своего капитана. О чем ты говоришь? Все, что он сказал, это то, что они ведут себя как идиоты и плывут навстречу своей смерти. Кишишиши, может быть, согласно кивнул Мория, но уверяю тебя, бесчисленное множество других людей, кроме меня, уже поняли их задумку. Эта команда может быть полные новички, но черт бы их побрал, если они не везучие сукины дети. Кишишишиши, говори понятней. Кишишишиши. О, и, наконец, чтобы осуществить наш дерзкий побег, стойте, день только что превратился в ночь, ха, точно вовремя, буя, Сенгоку заметно побледнел, он заподозрил неладное при упоминании о водовороте, но надеялся, боже милостивый, как же он надеялся, адмирал флота мирового правительства схватился за микрофон улитки транспондера и поспешно набрал номер ведущего капитана собранной им оперативной группы, безмерно благодарный за то, что улитка-трансивер не отключает возможности совершать звонки на любую улитку, кроме тех, которые заняты. Капитан Вери Гуд, вы должны задержать или потопить Мугивар немедленно. Они пытаются поймать попутку бьющим вверх потоком. Они собираются сбежать на небо. Нет, разреженный воздух на вершине Маринфорда еще не добрался до моей головы. Просто поторопитесь и потопите их уже. Он бросил трубку и, почувствовав знакомую дрожь, вышел из кабинета и направился прямиком к гарпу, чтобы лично заткнуть ему рот. О, я безумно захихикал, когда звук пушечного огня начал перекрывать рев водоворота мирового класса, вокруг которого мы кружили. От выстрелов рядом с нами поднимались струи воды. Похоже, морской дозор догадался, что мы задумали, и им это не нравится. Следите за новостями, мои слушатели, безумие только начинается. Мы умрем, воскликнули Усоп Пикару, отчаянно обнимая мачту Мэри. «Черт возьми, лучше бы это сработало!» Кросс завопила Нами, едва сдерживаясь, чтобы не задушить меня, вцепившись ногтями в перила. «Счастливое место, счастливое место, счастливое место!» Снова заскулил Чоппер, раскачиваясь взад-вперед на палубе. «Не думаю, что есть какой-то способ отговорить тебя от этого, Луффи!» Отчаянно взмолилась Виви, вцепившись рукой в снасти Мэри. «Ши-ши-ши!» Луффи рассмеялся со своего любимого места. «С чего бы мне убегать от приключений? Я боялась, что ты это скажешь!» Отчаянно зарыдала принцесса. «Если вы боитесь сейчас, ваше высочество, то я бы не советовала вам сейчас смотреть за борт», — посоветовала Робин. «Что ты такое? Ва-а-ах!» Виви завизжала от ужаса, когда Мэри зашел за край водоворота. «Всплеск! А!» И растерянно заморгала, когда мы оказались в спокойной воде. «Что за... Подожди!» — пробормотал я. Босс и его ученики поспешно вскочили на борт. Старший Дюгонь нервно оглянулся через край. «Нам всем лучше найти что-нибудь, за что можно зацепиться», — в отчаянии предупредил он. «Когда это говорит он, стоит прислушаться. Предупредил ли я? Подождите», — повторил я, ухмыляясь, как безумный, когда вода закружилась под нами. «Эй, Мугивара!» Я вздрогнул, когда мое хорошее настроение было убито тошнотворно знакомым голосом, раздавшимся над водой. «Ах, черт возьми, Зара!» — заметил Луффи, указывая вдаль от того места, где к нам начали приближаться военные корабли морского дозора. Мы все повернулись, чтобы посмотреть на чрезмерно большой плот, который приближался к нам, неся на себе четырех смертоноснейших пиратов наших дней. Зихахахаха! Неужели это соломенная шляпа, Луффи? Я проделал весь этот путь, чтобы получить твою награду в 100 миллионов белли, гордись! — нетерпеливо проревела устрашающая фигура. «И я уверен, что смогу раздобыть что-нибудь за твоего первого и третьего помощников. Зихахаха!» Я стиснул зубы, глядя на пиратов, зная, какой ад они собираются устроить, из-за предложения, которое Лафит делает прямо сейчас. «Лассу, разнеси этот плод к чертовой матери!» — злобно выпалил я. «Есть!» — прорычал Пушка-пес, встав на перила и выпалив шквал бейсбольных мячей в сторону плота. «Бэ-бэ-бэнк!» Но ничего из этого не вышло, потому что Ваннегер преждевременно взорвал их. «Ну, это что-то новенькое!» — присвистнул Лассу. «Кросс?» — спросил Луффи. «Помнишь черную бороду, Луффи?» — прорычал я. «Того, который убил товарища Иса по команде, кто опустошил остров Драм. Это он. Кросс, ты ведь понимаешь, что все еще в эфире». Я вновь переключил внимание на микрофон, который был у меня в руке. «Ах!» — учитывая потемневшее лицо Луффи, я неохотно признал, что это хорошо, что вода под нами начала подниматься вверх. Я посмотрел на жирного волосатого ублюдка, ненавидя себя за то, что ничего не могу с ним поделать прямо сейчас, но в конце концов решил, что вызов всему миру важнее. «Все, держитесь за что-нибудь. Это будет еще безумнее, чем Реверс Маунтин. А теперь позвольте мне объяснить, что сейчас произойдет, зрители!» — воскликнул я, медленно наматывая веревку на руку. «В настоящее время наш корабль находится точно в центре океанического события Гранд Лейна, известного как «Бьющий вверх поток». Думайте об этом как о гейзере посреди океана, если хотите». Океан продолжал вздыматься вверх, когда черная борода приблизился к нам. «Бьющий вверх поток» — это чрезвычайно мощное событие, способное швырять корабли в разные стороны и даже уничтожать их одним мощным взрывом. Обычно это означает верную смерть. Океан вздымался все выше и выше, как воздушный шар, готовый взорваться. Даже когда линкоры дозора надвигались на нас, артиллерийские команды на борту выстраивали свои пушки для хорошего выстрела.